Я выполнил свою задачу, литературу покорив. Бросаю сильным на удачу завоевателя порыв. Но даровав толпе холопов значение собственного «я», от пыли отряхаю обувь и вновь в простор. Стезя моя, схожу насмешливо с престола, и ныне светлый пилигрим иду в застенчивые долы, презрев ошеломленный Рим. Я изнемог от льстивой свиты, и по природе я взалкал. Мечты с цветами перевиты, росой накаплен мой бокал. Мой мозг прояснили дурманы, душа влечется в примитив. Я вижу росные туманы, я слышу липовый мотив. Не ученик и не учитель, великих друг, ничтожных брат. Иду туда, где вдохновитель моих исканий Говор Хат. До долгой встречи. В беззаконце веротерпимость хороша. В ненастный день взойдет, как солнце, моя вселенская душа.